Спасите меня, Кацураги-сан. Том 10, глава 1. Хоть номер, с которого пришло это сообщение, и был мне неизвестен, но я уже догадался, чьих это рук дело. Тамимура Ичиро. Он сделал еще один ход, а точнее, ускорил развитие предыдущего. Пациент с шизофренией, Синодзи Кавахитта, вряд ли бы стал наводить такой переполох. Скорее всего, Ичиро со своими друзьями из министерства решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы меня продавить. Что ж, пусть попробуют. Пока что я не вижу ни единой ошибки. И мои слова подтвердит психиатр Макисима Сакуя. Кстати, если уж на то пошло, жалоба должна быть в первую очередь на него, ведь именно он госпитализировал Синодзикову. Что скажете, Кацураги-сан? Спросил главный врач. Ерунда, Акихибе-сан, я сам отправлю им ответное письмо, сообщил я. Видимо, в переписку с вами вступил откровенный идиот, раз он не понимает элементарных вещей. Придется мне немного повоевать с ними. Будьте аккуратны, Кацураги-сан, посоветовал Акихибе-шатара. Я готов помочь вам любыми способами. Но нужно понимать, что ссора с Министерством здравоохранения хуже, чем просто увольнение. В итоге вы можете потерять медицинскую лицензию. Повторюсь, пусть попробуют хоть что-то доказать, произнес я. Пока что это пустая записка с угрозами. Смысла в ней нет, аргументация хромает, доказательств ноль. Можете дать мне распечатку этого письма, я сам пообщаюсь с ними. Вот, держите. Акихибе-шатара протянул мне письмо. После этого я покинул кабинет главного врача, чтобы приступить к подготовке. Сначала нужно провести вакцинацию, а уже потом мило поболтать с министерством. Но перед отъездом я успею позвонить еще кое-кому. Я набрал номер, с которого пришло СМС-сообщение. Абонент поднял трубку, но ничего не сказал. Лишь молча слушал меня. «Что, вам нечего сказать, Тамимура Ичиро?» Поинтересовался я. «Вы только в письмах умеете быть красноречивым?» Послышался громкий смешок, и мой собеседник все же нарушил молчание. «Как вы узнали, что это именно я, Кацураги? Неужто Сайка дала мой номер телефона?» Спросил он. «Не нужно быть гением, чтобы сложить 2 плюс 2», ответил я. «Никто кроме вас не способен на такой идиотский план. Кстати, Сайка-сан ничего мне не говорила. Она понятия не имеет, чего вы пытаетесь добиться, Ичиро. Непривычно. Это был чуть ли не первый разговор, в котором мы с собеседником общались на «вы», но не использовали суффиксы. В Японии такая манера общения считалась грубостью, но грубость здесь была уместна. «А что такое?» — усмехнулся Тамимура Ичиро. «Вас что-то не устраивает, Кацураги? Хотите сказать, что я вас не предупреждал, не говорил, что разрушу вашу жизнь, если вы не прекратите путаться у меня под ногами? С моей жизнью делайте, что хотите. Даже у вас не хватит власти как-либо помешать моей работе. Все эти жалкие потуги ничего не изменят», — сказал я. «Однако к своей бывшей жене могли бы отнестись с уважением. Она имеет право на свою жизнь. Сайка-сан, не рабыня. Во-первых, она мне не бывшая жена, а настоящая. Формальности. Кого интересуют эти бумажки, штампы?» — хмыкнул я. «Они ничего не значат. Поймите, Кацураги, Сайку я никуда не отпущу, хочет она того или нет. Но это вопрос совсем другой. Дело-то вовсе не в ней. Вы нанесли мне личное оскорбление. Порвали пиджак, повредили руку», — перечислял он. «Я бы мог, вообще-то, обратиться в полицию. Не смог бы. Слишком уж он печется о своем имидже. Тут же налетит пресса, начнут копаться в произошедшем. И Тамимура Ичиро сильно рискнет репутацией, потому что при таком пристальном внимании может всплыть все то, что он скрывал. Вы, псих, располагаете, что все ваши интриги закончатся чем-то хорошим для вас, Ичиро», — произнес я. «Все, что вы сделали, вернется к вам бумерангом, и ударит он больно, можете не сомневаться». «Да кто ты такой, чтобы?» — взревел Тамимура. Но я бросил трубку. Времени выслушивать его истерики у меня нет. Сначала пациенты, а потом уже разборки. Никуда он от меня не денется. Может, он и чиновник, но в основном Тамимура полагается на свои связи. Сам по себе заместитель министра культуры Японии какой-либо сногсшибательной власти иметь не может. Главное, вычислить всех тех сотрудников, через которых он влияет на Министерство здравоохранения. Тогда я отрежу ему пути к себе. Но что делать с Сайкой? Это вопрос серьезный, потому что над ее карьерой у него абсолютная власть. Я еще раз взглянул на СМС-сообщение от Ичиро и задумался, можно ли использовать его как доказательство. Но нет, это глупости. Шах и мат, Кацурагитинда, можно подумать, что мы просто играли в шахматы по сети. Я решил отложить эти мысли на потом, а потом полностью переключился на работу. Внизу у главного входа в поликлинику нас уже ждала машина. К нашей профилактической бригаде присоединился смуглокожий стоматолог Мишима Дайсуки. «Доброе утро, Кацурагисан», — поклонился он, когда я забрался в машину. «Ну-ка рассказывайте, что у вас там случилось? Мне так толком и не пояснили, зачем я туда иду вместе с вами. У большинства вакцинированных пациентов возникают воспалительные заболевания в ротовой полости, а точнее, усиливаются те, что уже есть», — объяснил я. «У некоторых даже выпадают зубы. А во, да это ж я обогащусь на одних имплантах», — широко улыбнувшись, воскликнул он. «Не сказал бы, что этим новостям стоит радоваться, Мишима-сан», — помотал головой я. «От вас потребуется очень тщательный осмотр. Если видите, что у человека есть хотя бы один больной зуб, обращайте на это внимание. Возможно, что именно его и придется лечить после введения вакцины». «Да ладно вам, Кацурагисан», — ответил он. «Уж не надо меня так откровенно стыдить. Я же пошутил». «Вряд ли Мишима шутил. Стоматолог из него хороший. Я слышал о нем много положительных отзывов. Однако на деньги он очень падок, а потому рекомендует импланты всем, кому надо и кому не надо. Видимо, имеет приличный процент от этих манипуляций». «Я слышал, что вы себе вкололи вакцину, Кацурагисан», — произнес стоматолог, когда наша машина тронулась. «Как ощущения? Зубы целы? Пострадали, но не сильно», — уклончиво ответил я. «Не стоит ему знать, что я сам себе зуб обратно имплантировал. А позволите мне посмотреть», — настаивал он. «Когда приступим к вакцинации, времени уже не будет, а пока что осмотр бесплатный, обещаю. Он ведь не отстанет, пока я не дам ему взглянуть». «Хорошо, изучайте», — согласился я и открыл рот. Мишима Дайсуки тут же налетел на меня с фонариком. Шатающаяся машина специалиста совсем не смущала. «А во, да все не так уж и плохо», — пожал плечами он. «Если у всех сотрудников корпорации будут такие зубы, то и надобность во мне отпадет. Хотя, я бы вам все же посоветовал заняться желудком и ограничить количество употребляемого кофе, равноценно тому, чтобы запретить мне жить. Тем более, желудок я себе уже вылечил. Видимо, остались следы на зубах, но скоро и они исчезнут». Машина остановилась около главного входа в небоскреб. «Все, коллеги, приступаем к работе», — объявил я. «Мишима-сан, проходите этажи быстро, независимо от нас. Всех заведующих отделами уже предупредили, там люди будут готовы. Я буду идти вдогонку за вами. Главное, оставляйте записки с фамилиями тех, кого вы не допустили». «Принято», — кивнул стоматолог и быстрым шагом направился в фойе небоскреба. «Кондо-сан, начинайте с первого этажа», — попросил я. «Я пойду со второго. Ваши этажи не четные, а мои четные. Любые хронические заболевания в стадии обострения — это противопоказание для вакцинации. Рассматривайте и опрашивайте людей тщательно». «Есть, Кацурагисан», — кивнул Кондо-кагари. «Стоп», — затормозил я. «До меня только сейчас дошло. Кондо-сан, а вы ведь отказ написали. Я должен был отправиться в небоскреб один. Во всей этой суете я спутал вас с сотрудниками профилактики». «Ну, я ведь работаю и там», — пожал плечами он. «Как терапевт поликлиники, я дал отказ, а как терапевт профилактики решил все же поддержать вас. После всего, что вы сделали за эти несколько дней, я не могу позволить себе бросить вас в беде». «Спасибо, я это очень ценю», — поклонился я, а затем мы сразу же приступили к работе. На этот раз желающих было чуть больше, чем в прошлый. Многие люди пришли вакцинироваться самостоятельно, но заниматься поиском отказников времени не было. «Отказ написали, свободны. В противном случае мы так и за сутки не уложимся». Как ни странно, первые 30 этажей все шло предельно гладко. Процесс шел быстро, поскольку к отказникам присоединялись те, кого я сам отмел, и те, кого отмел Мишима Дайсуки. А стоматолог по спискам прошелся знатно. На некоторых этажах забраковал чуть ли не по 10 человек. И виной всему кофейная эпидемия, которой страдают все работники офисов. Стандартные японские переработки в сочетании с плохим питанием и литрами кофе испортили зубы огромному количеству сотрудников. Некоторых Мишима заранее записал к себе на прием и дал добро на прививку, но особо тяжелым отказал. Все-таки рисковать с ротовой полостью не стоит. Многие люди по ошибке думают, что зубы – это хоть и важная часть организма, но опасности в их заболеваниях никакой нет. Однако это не так. Не стоит забывать, что эти органы находятся в черепе. Кровоснабжение там очень тесное. В случае гнойного воспаления всегда есть риск повредить черепные нервы и даже сам головной мозг. Так что такой отсев со стороны Мишимы Дайсуки, это очень хорошо. На 50-м этаже ко мне вошел перепуганный мужчина. Его прямо-таки потряхивало, когда он присел напротив меня. «Кацураги-сан, пожалуйста, скорее вакцинируйте меня», – попросил он. «За этим мы сюда и приехали», – кивнул я. «Но к чему такая спешка? Да уже весь небоскреб гудит, что появился какой-то новый вирус, а у меня сосед кашляет. Боюсь, что мог от него заразиться. Пока никаких симптомов нет, лучше ускориться и обеспечить себе полную защиту. Для начала мне нужно вас осмотреть», — сказал я, надевая фонендоскоп. «Хронические заболевания есть?» «Нет, я в полном порядке, совсем ничего не беспокоит», — заявил он. «Ну-ну, лучше перестраховаться. Значит, утекла все-таки информация о вирусе. Это приведет к лишней панике. Не знаю, кто у нас такой болтливый, но кем бы он ни был, разглашение этой информации – большая ошибка. Мужчина передо мной слишком запуган. Для начала успокойтесь, иначе я не смогу вас нормально послушать», – попросил я. «Никакого нового вируса официально еще не объявляли. А если его где-то и нашли, то об эпидемии пока что говорить не стоит. Мы для того и вакцинируем людей. Если хотя бы треть вашего небоскреба привьется, это уже создаст крепкий коллективный иммунитет». Пациент немного успокоился. Из-за его сердцебиения мне было даже сложно прослушать легкие. И это при том, что слушал я их анализом. Я пробежался глазами по всему его организму и не нашел никаких отклонений. Однако интуиция не давала мне покоя. Как будто какой-то назойливый голос шептал мне: «Внимательнее, это еще не все». Иногда анализ сам настаивал, чтобы я продолжил осмотр, и он меня не подвел. Я опустил взгляд на прямую кишку пациента и ужаснулся. Проклятие! И как он с этим вообще работает? Обострившийся комбинированный геморрой, одновременно внутренний и наружный. Разбухшие, забитые тромбами вены сдавливали кишечник изнутри. На нескольких из них были небольшие кровоточащие язвочки. Мне даже представлять не хочется, с каким дискомфортом ему приходится работать. А ведь в офисе приходится постоянно сидеть. Отсюда, между прочим, и проблема. Если у человека неподвижная работа, к примеру, тот же офисный работник или водитель, то он с большой вероятностью может столкнуться с этим заболеванием. Застой крови в малом тазу приводит к разбуханию вен прямой кишки. Осталось придумать, как аккуратно его об этом спросить. Будет странно, если я ни с того ни с сего задам этот вопрос в лоб. Скажите, а никаких заболеваний, сопровождающихся кровотечением или повышенным тромбообразованием у вас нет? Поинтересовался я. Это очень важно для допуска к вакцинации. Нет, ничего такого, помотал головой он. Ага, значит, придется пытать. Я подключил харизму. Понимаете, я неспроста задаю этот вопрос, перешел к делу я. Об этом я спрашиваю каждого пациента, поскольку такое заболевание может сильно конфликтовать с вакциной. К примеру, язвенная болезнь желудка, кровоточивость десен, геморрой и так далее. Желательно, чтобы вы отвечали честно. Черт, выругался он. Да, есть у меня геморрой. И что теперь, мне нельзя вакцинироваться? К сожалению, нет, вздохнул я. Вакцина сильно влияет на свертывающую систему крови. Предсказать, что произойдет с вашим геморроем после вакцинации, невозможно. Либо откроется сильное кровотечение, либо, наоборот, узелки забьются тромбами и может возникнуть ишемия. А как же коллективный иммунитет? Что же мне тогда делать? Испугался он. Я вам настоятельно рекомендую обратиться к проктологу, произнес я. Вылечить обострение, а уже потом решить вопрос с вакцинацией. Кто знает, возможно, к тому моменту уже и не придется прививаться от этого неизвестного нового вируса. Ладно, расстроился он. Кацураги-сан, а вы можете мне что-то выписать? Я бы уже начал лечиться. К проктологу-то быстро не попадешь. Разумеется, кивнул я и начал расписывать схему лечения. Во-первых, нужно будет пропить в течение месяца препарат, содержащий диасмин. Это вещество входит в стенку вен. Многие принимают его от варикозной болезни нижних конечностей, но он также отлично помогает и от геморроя. Понял, таблетки буду пить, согласился пациент. А свечи какие-нибудь нужны? Да, еще свечи с фенилэфрином. Они сожмут сосуды и уменьшат отек, произнес я, прописывая это в рецепте. И мазь с гепарином и преднизолоном. Первое вещество растворит тромбы, а второе снимет воспаление. Закончив писать рецепт, Я влил в больного немного лекарской магии, чтобы залечить язвочки на воспаленных узелках. Иначе гепарин не только растворит тромбы, но и усилит кровотечение. А такого моему пациенту точно не нужно. Стараться меньше сидеть. А если и сидеть, то на твердой поверхности, посоветовал я. Делать перерывы, стараться больше ходить. Пока что ешьте больше овощей, каш. Можно мясо, но не жирное. Дело в том, что геморрой обостряется как от диареи, так и от запора. Это стоит учитывать. Спасибо вам большое, Кацураги-сан, поклонился он, с трудом поднимаясь со стула. Видимо, двигаться ему приходилось с большим трудом. Зачем мне теперь проктолог, если вы уже все назначили? Нет-нет, стойте, это ошибочное мнение, помотал головой я. Я лишь расписал вам, как избавиться от обострения. Но чаще всего излечивается геморрой только хирургическим путем. Так что к проктологу идти придется в любом случае. Не переживайте, сейчас много щадящих методов лечения. Перевязка узлов, лигирование и несколько электрических методов, которые приводят к рассасыванию и отмиранию узелков. Вам предложат наиболее подходящий способ. Пациент ушел, и я взял короткую паузу, чтобы перевести дух. Да уж, а ведь приходится иногда и отговаривать людей от вакцины. И это порой бывает ой как непросто. К примеру, на этот раз мне пришлось провести целую консультацию, чтобы отговорить человека от этой затеи. Мне позвонил Канда Кагари. «Да, Канда-сан, вы сейчас на каком этаже?» — спросил я. «Кацураги-сан, тут у нас, ну, как бы я уже чуть ли не в кабинете Ямамото сама», — заявил он. «На сотом этаже», — не поверил своим ушам я. «Вы как умудрились так разогнаться?» «А это не я разогнался, это Мишима-сан, стоматолог. Он с каждым этажом убирал все больше и больше людей. В итоге тут теперь и прививать-то толком некого. Сейчас я ему позвоню», — ответил я, сбросил звонок и сразу же набрал Мишиму Дайсуки. «Алло, Мишима-сан, что у вас там случилось? Почему вы всех пациентов забраковали?» «Да там какая-то аномалия, Кацураги-сан. У каждого второго кариес», — заявил он. «В общем, я их всех к себе на прием записал. Всю запись забил аж до Нового года». «Мишима-сан, какой кариес?» — воскликнул я. «Речь шла о выраженных воспалительных процессах во рту. Записывайте к себе, пожалуйста, но медицинский отвод давайте только тем, у кого заболевание острое». «Зря, что ли, столько возились с этой дурацкой вакциной, сейчас Мишима нам запорит всю операцию». «Ладно, простите, Кацураги-сан, видимо, я что-то не так понял», — напрягся он. «И что же теперь делать?» «Ничего, идите теперь в обратном направлении, сверху вниз вместе с Кандакагари», — сказал я. «А я буду направляться к вам, осматривая на своем пути все, и зубы, и прочие органы». Из-за выходки Мишимы мы задержались на 2 часа дольше, но все же свое дело сделали. Треть небоскреба была осмотрена, и примерно половина из осмотренных вакцинирована. Я сбросил отчеты Итира Кагами и Ватанабе Кайта, после чего вышел из машины и направился домой. «Кацураги-сан», — крикнул мне вслед Мишима Дайсуки, — «вы уж не обижайтесь, я правда не хотел все испортить». Я лишь молча кивнул, но стоматолог увязался за мной следом. «Понимаете, у нас ведь тоже есть заведующий, и он требует, чтобы мы проводили больше манипуляций. Все крутится вокруг денег», — принялся оправдываться он. «К сожалению, я понимаю, о чем вы говорите», — ответил я. «Но все же назначать пациентам лишние процедуры не стоит. Медицина у нас не бесплатная, но и кошельки у больных не резиновые». «Тоже верно», — кивнул он. «Мой однокурсник сейчас работает в Минздраве. Говорит, что даже там все на деньгах помешались. Одни сплошные планы выуживания средств у страховых компаний. Представляете, и вот в это превратилась наша медицина». «Погодите, Мишима-сан», — перебил его я, — «что вы только что сказали? У вас в министерстве работает знакомый?» «Да, не просто знакомый, а друг», — кивнул он. «А что такое? Человек надежный?» — поинтересовался я. «Меня еще никогда не подводил», — ответил Мишима. «А что, вам помощь какая-то требуется?» «Кацураги-сан, если хотите, могу свою вину за сегодняшнюю вакцинацию загладить взаимовыручкой. Вы на меня не стучите начальству, а я поговорю с другом. Если он разрешит, я передам вам его номер телефона». Я в любом случае не собирался никому рассказывать про выходку Мишимы, но ситуация сложилась как нельзя кстати. Я хотел позвонить секретарю министра, но, возможно, будет лучше сначала зайти издалека, собрать больше информации, чтобы подготовиться к предстоящему разговору. «Договорились, Мишима-сан», — кивнул я. «На меня можете рассчитывать». Сегодняшний кавардак мы уже урегулировали и больше про него не вспомним. Отлично, выдохнул он. Я до ужаса не хочу ругаться с Айтиракагами. У нас уже была одна неприятная ссора. Слушайте, а давайте я тогда сразу своему другу позвоню. Может, он уже сегодня сможет с вами поговорить? Было бы великолепно, кивнул я. Стоматолог отошел, чтобы сделать звонок, а я взглянул на падающий снег и, наслаждаясь предновогодней атмосферой, тихо усмехнулся. Зря ты, Ичиро, начал эту войну. Полезные связи есть не только у чиновников. Видимо, он думает, что я совсем один. Но это не так, Кацураги-сан, крикнул мне стоматолог. Все путем. Он сказал, что вы можете позвонить ему через час. Отлично, Мишима-сан, это лучшие новости за сегодня, улыбнулся я. А кем работает ваш друг? Он главный внештатный специалист в Министерстве здравоохранения. По специальности, гастроэнтеролог. После неожиданного объединения мы с Мишимой заглянули в булочную и выпили горячего кофе. Хоть стоматолог и продолжал твердить, насколько это вредно, я удержаться не смог. Вечером, оказавшись дома, я набрал номер, переданный мне стоматологом. «Алло, вас беспокоит Кацураги Тенда», – представился я. «С вами только что связывался Мишима-сан». «Да-да, помню», – ответил мужчина. «Меня зовут Ракурота Изаму. Только Мишима-сан не рассказал мне, что конкретно вас интересует. Но коллеге своего друга я с радостью помогу». Я рассказал Ракуроте всю историю от начала и до конца. На протяжении всего разговора он молчал. Лишь когда я закончил, он громко вздохнул и почти шепотом произнес: «Как же они уже достали совать друг другу палки в колеса». «Кто они, Ракурота-сан?» – переспросил я. «Министры и их заместители», – воскликнул он. «Ваша ситуация – это мелочи, Кацураги-сан. Скажу вам честно, здесь порой и не такое происходит. Мне это тоже уже порядком поднадоело. Стараюсь работать честно, но это ценят не все. Поэтому я готов помочь вам просто так, из принципа. Я прямо сейчас нахожусь на работе. Если бы вы назвали мне номер исходящего письма с жалобой на вас, я бы смог выяснить, кто занимается этим делом». «Да без проблем, распечатка у меня сейчас в руках», — сказал я, а затем передал Ракуроте номер письма. А затем наступила тишина. «Я вот-вот должен был узнать, кто является сообщником Томимура Ичиро, и это станет первым шагом к победе над ним». Протянул Ракурота Изаму. «Я нашел имя сотрудника. И, кто там? Ну, получается, что вашим делом занимаюсь я». Глава 2. «Честно говоря, даже не знаю, что ответить на это заявление. По логике тот человек, который высылает эти письма главному врачу, сотрудничает с Томимура Ичиро. Не может же быть такого, что я с первой попытки попал на нужного человека. Нет, это бред какой-то. Тогда Ракурота Изаму и вовсе не стал бы со мной разговаривать». «Ракурота-сан, вы как-то прокомментируете это?» – спросил я. «Да, если честно, я понятия не имею, что тут сказать», – ошарашенно произнес он. «Эти письма писал не я, но написаны они от моего лица. Но вы ведь внештатный сотрудник, если я правильно понял, разве вы имеете права отсылать такие письма?» «Именно этим я и занимаюсь», – ответил Ракурота. «Меня взяли, чтобы разгребать жалобы пациентов и рассылать требования главным врачам или заведующим клиниками. Но это я точно не писал, клянусь вам, Кацураги-сан. Здесь стоит мое имя, но я этого не делал». «Что ж, в таком случае, поздравляю вас, Ракурота-сан. Кажется, теперь мы с вами в одной лодке», — усмехнулся я. «Хоть ситуация была серьезной, но доля комичности в этом все же была. Я позвонил именно тому человеку, который подвязан в этом деле, но не является соучастником Томимуры». «Это что же получается, Кацураги-сан?» — прошептал он. «Меня тоже кто-то хочет подставить, но меня-то за что?» «Думаю, тут всего два варианта. Либо вы оказались неудобным сотрудником, либо же на вас это спихнули случайно. То есть, вместо вашей фамилии там могла оказаться любая другая. Значит, это кто-то из вышестоящих», — заключил Ракурота. «Младшие сотрудники никогда бы не смогли такое провернуть. А может такое быть, что за этим стоит сам министр здравоохранения», — предположил я. «Нет, Кацураги-сан, в это я поверить не могу. Я с ним много раз пересекался и много хорошего слышал от других людей. Он честный человек. Не поверю, что он стал бы по чьей-то указке фабриковать жалобы», — объяснил Ракурота. «Что ж, Ракурота-сан, в таком случае предлагаю действовать с двух сторон. Я займусь пациентом, который обратился с этой жалобой, а вы поищите того, кто использовал ваше имя. Там, где наши с вами поиски пересекутся, и есть истина», — заключил я. «Хороший план, Кацураги-сан». «Договорились», — ответил Ракурота Изаму, «и был рад с вами познакомиться. Надеюсь, что мы с вами в новом году не потеряем свои рабочие места». Ракурота нервно посмеялся и положил трубку. «Да уж, ну и попал же я в заваруху под конец года. Такого противостояния у меня еще не было. Одно дело, вредные коллеги, коррумпированный главный врач или ненормальный член совета директоров. Это уже пройденный уровень. Будто с ростом моих магических навыков я привлекаю к своей персоне все более неприятных и, как назло, влиятельных людей. Надеюсь, что мне не объявит войну сам император Японии, когда я достигну молекулярного анализа. На следующий день я пришел на работу в полной боевой готовности. Мне предстоял непростой день. Вторичный прием, затем дежурство в стационаре в ночь, и еще один рабочий день, а в четверг снова на вакцинацию. Три выезда на вакцинацию, они словно обратный отсчет до моего увольнения. 3, 2, 1. Значит, по логике министерства, следующий понедельник должен стать моим последним рабочим днем. У меня чуть меньше недели, чтобы разобраться с этой ситуацией. В одном только ошибся Ракурота Изаму. Не в новом году нас уволить могут, а в старом. Вторником я решил воспользоваться по максимуму. За этот день нужно поговорить с Макисимой Сакуи. Все-таки это он, психиатр, и он нес ответственность за того пациента в первую очередь. Возможно, ему что-то известно об этой ситуации, но этим стоит заняться после приема. А пока что у меня очередь из 30 человек, и всем я должен чем-то помочь. Кацураги-сан, обрадовалась Сакамото Рин. Часто же вы меня в последнее время бросаете. Сначала в отпуск ушли, потом и вовсе исчезли без следа. Тут по поликлинике какие только слухи не ходят. Кто-то даже утверждает, что вас хотят уволить. Такое ощущение, что у наших сплетников везде стоит прослушка. И откуда они все узнают чуть ли не вперед меня? Простите, пожалуйста. В наш кабинет заглянула женщина. Там одному мужчине очень уж плохо. Он записан на 12 часов, но мы все согласны пропустить его первым. Только уж примите его, пожалуйста, поскорее, Кацураги-сан. Все, нет времени болтать на посторонние темы. Работа пошла. «Пусть заходит», — крикнул я, быстро надевая белый халат. В кабинет, пошатываясь, вошел молодой мужчина и присел напротив меня. «Здравствуйте, Кацураги-сан», — едва выговаривая слова, произнес он. «Мне, кажется, нужен больничный. Боюсь, я не смогу завтра выйти на работу, и сегодня вернуться не смогу. Простудился, наверное. У меня аж волосы дыбом встали. Ничего себе, простудился. У меня анализ ревет так, будто на нас в любой момент тайфун обрушится. Подождите, с больничным я разберусь, когда осмотрю вас», — пообещал я. «Для начала скажите, как вас зовут?» «Арай Ютака», — представился он. «У меня все тело горит, Кацураги-сан. Температуру только что померил на работе, 39,5. А нет, не стоит делать поспешных выводов, но учитывая все, что случилось в последние несколько дней, стоит опасаться нового вируса. Сакамото-сан, наденьте маску», — попросил я медсестру. «А вы?» — испугалась она. «Мне не надо», — помотал головой я. «Арай-сан, скажите, что еще беспокоит вас кроме температуры?» «Голова раскалывается, есть ничего не хочу, пить ничего не хочу, сознание где-то там», — он указал пальцем в сторону. «Но точно не в моей голове». Арай Ютака говорил медленно, заторможенно. «Но больше всего меня напрягали его глаза. Белки красные, налитые кровью, да и лицо кажется сильно одутловатым, будто пациент опух. Сколько вас уже беспокоят эти симптомы?» – спросил я. «Всего 2 дня. Вчера вечером поднялась температура, думал, что отлежусь, и все пройдет», – объяснил пациент. «Но утром, придя на работу, я понял, что вот-вот упаду. И что же вам даже скорую не вызвали?» – удивился я. «Вы сюда пешком пришли, да идти-то недалеко», – махнул рукой он. «Я же на складе работаю, около небоскреба. Странно, получается, что он, пациент Савады Дэйчи, это он сейчас отвечает за первые этажи. Хотя склады относятся к терапевту 2-го ранга, но и это не так важно. Изначально он должен был попасть не ко мне. Мне вас наш заведующий складом посоветовал. Я умолял в регистратуре, чтобы меня записали к вам», — опередил мой вопрос Арай Ютака. «Заведующий складами говорит, что вы летом очень сильно ему помогли». «Точно, это ведь был один из первых моих пациентов. Уже не могу вспомнить его имя, зато прекрасно помню, как его привели ко мне с просьбой открыть липовый больничный», — а на деле у пациента нашлась язва желудка. Неважно, как вы ко мне попали. Главное, что вы уже здесь и сейчас мы займемся вашим лечением», – произнес я, а затем перевел взгляд на руки больного. «Арай-сан, а почему вы так усиленно себя растираете? Из-за озноба? Нет, не похоже. При ознобе людей потряхивает, а мой пациент будто пытается себе мышцы размять. Все тело ломит, Кацураги-сан», — сказал он. «Но я физическим трудом занимаюсь, ящики таскаю. Ощущение, будто я 10 тонн перенес за эту ночь. Не могу только понять, почему так сильно ноют икры. Их я обычно толком не напрягаю. Стоп, я все это время думал не в том направлении. Нет никакого вируса. У пациента кроме температуры ни одного схожего с ОРВИ симптома. Арай-сан, снимите, пожалуйста, рубашку», — попросил я. «Потерпите еще немного, я осмотрю вас, и после этого вы госпитализируетесь в стационар». «Госпитализируюсь», — испугался он. «Все настолько серьезно, я пока не уверен. Дайте мне пару минут на осмотр», — попросил я и взглянул на кожу мужчины. На грудной клетке начали появляться мелкие высыпания, пятнышки, пятнисто-папулезная сыпь, и она только начала проявляться. Скоро ее будет еще больше. Я уже был готов назвать диагноз, но следующий симптом ввел меня в заблуждение. Пациент не кашлял, однако анализ показывал, что у него есть пневмония. На этот раз я решил не спешить с выводами и продолжил осмотр внутренних органов. А в организме Арай-Ютаки творился полный хаос. Области поражения легких, печени и селезенки стремительно увеличиваются. Пока что пациент еще не почувствовал этого, но в них нарастает воспаление. Если так пойдет и дальше, произойдет нарушение обмена билирубина и он пожелтеет. И, разумеется, загадочная болезнь не обошла стороной и почки. В них уже начало нарастать повреждение, и скоро оно перерастет в острую почечную недостаточность. А дальше из-за полиорганной недостаточности запросто может наступить смерть. Все встало на свои места. Диагноз мне уже очевиден, но я должен убедиться и найти этого мелкого ублюдка, который вызвал всю эту клиническую картину. Я включил клеточный анализ и заглянул в кровеносные сосуды Арай-Ютаки, и увидел их. Множество мельчайших веретенообразных бактерий, закрученные в спираль микроорганизмы чем-то напоминали червей, но ими они не являлись. Спирохета, а болезнь, липтоспироз. Сволочи, запутали меня пневмонией. Она не так уж и часто возникает при липтоспирозе, но все же иногда обнаруживается. В основном при этом заболевании страдают почки, печень с селезенкой, а затем уже все остальные органы, если возбудителя вовремя не прикончить. Боль в мышцах – это распад мышц из-за воздействия бактерий. В любом медицинском университете на курсе инфекционных болезней приучают студентов хорошо усвоить этот симптом. Болят икры, стоит задуматься о липтоспирозе. А если еще и сыпь с желтухой, то это гарантированно он. «Говорите, на складе работаете?» – уточнил я. «Да, Кацураги-сан», – кивнул мужчина. «А что, мыши у вас там есть?» – поинтересовался я. «Да кого там только нет. Мыши, крысы, тараканы, пауки, скалопендры. Иногда боюсь, что из коробок на нас дракон вылетит», – заявил он. «Руки часто моете на работе?» «Да когда как, если честно», – признался Арай-Ютака. «Скорее всего, вы проконтактировали с мочой мыши, которая была заражена спирохетами. У вас липтоспироз, Арай-сан. Я госпитализирую вас в инфекционное отделение сейчас же». Арай-Ютаки не стал спорить. Ему стало настолько плохо, что мужчина был готов согласиться на любое мое предложение. Заполняя направление на госпитализацию, я попутно убивал спирохет лекарской магией клеточного уровня. Но прикончить их всех будет сложно. Я могу потратить на это много часов, ведь они расползлись по всему организму. И, между прочим, теперь выходит с мочой, то есть, чисто теоретически Арай заразен. Помню, в России многие люди часто путали эту болезнь с мышиной лихорадкой, но так в быту называют совсем другое заболевание, которое распространяют те же мыши. Однако клиническая картина у них крайне схожа. Порой даже врач не может сходу отличить липтоспироз от мышиной лихорадки. Вскоре прибыли сотрудники инфекционного отделения и помогли Арай-Ютаке добраться до приемного покоя. «Прав был мой начальник», – бросил мне вслед Арай. «Вы действительно хороший врач. Спасибо вам большое, Кацураги-сан». «Аво, Кацураги-сан, представляете, а я почти одновременно с вами поняла, что это за болезнь», – заявила Сакамото Рин. «У меня дядя как-то болел такой же дрянью, только он ее в каком-то пруду подхватил. Разве такое бывает?» «Бывает, Сакамото-сан», – подтвердил я. В лесу ведь тоже живут мыши. Их моча попала в водоем, а вашему дяде не повезло с ней проконтактировать. Сколько же все-таки в мире ужасных болезней, вздохнула она. Вирусы, бактерии, черви. Девушка поежилась, представив все это сразу. Вам не доводилось видеть ВИЧ-инфицированных на последней стадии заболевания? Поинтересовался я. Нет, помотала головой она. А к чему вы об этом вдруг спросили? Когда иммунная система человека полностью погибает, он буквально начинает прорастать изнутри всей своей микрофлорой, а снаружи на него садится все, что только можно. Очень жуткая картина. Страдания такого человека не описать словами. Вот на таком человеке вы можете увидеть столько микроорганизмов, сколько не встретите больше нигде. Я всегда выступал за эвтаназию, когда жил в России, но ее у нас так и не узаконили. Тема скользкая и очень трудная для обсуждения, но существует много неизлечимых пациентов, которые, будучи накачанными наркотиками, просто ждут смерти. Хотя бы для таких больных, я считаю, ее стоило бы ввести. В Японии эвтаназия тоже не узаконена, но здесь ситуация не так однозначна из-за местной культуры. Дело в том, что у японцев издревле есть такое понятие, как достойная смерть. Оно означает, что японец желает сохранять достоинство и свободу до конца своей жизни. А потому, если что-то его сковывает, в том числе и неизлечимая болезнь, он может прибегнуть к чему-то вроде эвтаназии. И в местной судебной практике такое порой даже не осуждают. Закончив небольшой перерыв после трудного пациента, мы с Сакамото Рин продолжили прием. Каждый пришедший сорви пациент заставлял меня насторожиться, поскольку любой мог оказаться больным с новым вирусом. Однако все еще можно надеяться, что инфекцию не выпустят за пределы токийской инфекционной больницы. А уж там врачи точно знают, как соблюдать все меры предосторожности. Сакамото-сан, я ухожу к психиатру, предупредил я медсестру после приема. Если кто-то будет меня искать, звоните. Макисима Сакуя обитал на первом этаже в точно таком же неприметном коридоре, как и мое профилактическое отделение. Я подошел вовремя, в кабинете у психиатра был всего один пациент. Кацураги-сан, входите, мы уже заканчиваем, позвал меня Макисима Сакуя. Я поклонился, прошел в его кабинет и присел на место медсестры. Почему-то Макисима работал один. Напротив психиатра сидел молодой мужчина и улыбчиво кивал, слушая наставления своего врача. «Понял меня, тета-кун», – произнес Макисима. «Через 30 дней после Нового года, когда на телефоне будет 30 января, снова придешь ко мне. Договорились?» «Угу», – кивнул он. «До свидания, Макусима-сан». Когда мужчина вышел из кабинета, Макисима громко вздохнул и перевел взгляд на меня. «Бедняга», — сказал он, — «30 лет, а интеллект, как у ребенка, и лучше не станет. Хорошо хоть сам о себе может заботиться. Что с ним? Олигофрения?» — предположил я. «Да, легкой степени тяжести», — ответил он. Судя по рассказам родственников, его мать пила, когда тета-кун еще был в ее утробе. Результат, как видите, налицо. Может и не совсем гуманно так говорить, но он еще легко отделался, сказал я. Знаю много случаев, когда из-за алкоголизма родителей ребенок рождался с тяжелейшими пороками или более выраженной степенью олигофрении. Кстати, сейчас эти степени поделили на легкую, среднюю и тяжелую. Эта классификация мне больше нравится. Предыдущая, с которой я встречался еще в России, звучала более обидно. Легкую называли дебильностью, среднюю – имбецильностью и тяжелую – идиотией. Последние две протекают куда хуже, поскольку человек теряет возможность трудиться и ухаживать за собой. С легкой можно даже найти работу. «Кацураги-сан, вы хотели меня о чем-то спросить?» – перевел тему Макисима Сакуя. «Да, Макисима-сан, возникло какое-то нелепое недоразумение», – начал я. «Помните пациента Синадзикову Хитте? Он еще из окна выпрыгнул, и мы с вами затаскивали его назад». «А-а!» – воскликнул Макисима. «Ну такое сложно забыть, Кацураги-сан. Конечно, я его помню. Только там в итоге не шизофрения оказалась, а острый психоз. Он прошел после лечения в стационаре, и пациент отправился домой. Значит, я все же оказался прав. Мне впервые удалось излечить шизофрению. С помощью силы, которую я открыл в Индии, я перевел шизофрению в обычный психоз, который затем купировали наши психиатры. Видите ли, какая ерунда получается», — продолжил я. Мне пришла жалоба из Министерства здравоохранения. Якобы я сам довел Синадзикову Хитэ до попытки выброситься из окна. И, соответственно, без повода отправил его в психиатрию. Макисима Сакуя выпучил глаза и откинулся на спинку кресла. По его массивным рукам пробежала волна сократившихся мышц. «Вы это сейчас серьезно?» – спросил он. «Не шутите?» «Абсолютно», – кивнул я. «В связи с этим меня собираются уволить, а я ума не приложу. Где же допустил ошибку? Бред какой-то, Кацурагисан. Мы ведь оба видели с вами, что там происходило. И, погодите», он нахмурился. «Ах да, вспомнил. Вообще-то, Синадзикова действительно писал жалобу. Но эта жалоба была на стационар. Кто-то из фельдшеров умудрился его треснуть в процессе транспортировки. Но на этом все. Этот больной не собирался предъявлять что-то против меня или вас. Звучит так, будто кто-то решил вас подставить. Сюрприз на Новый год. Это я и так уже знаю. Вопрос только в том, как все это провернули. Скорее всего, моя фамилия промелькнула в анамнезе заболевания. Там ведь указывается, к кому обращался больной. Когда изучали его историю болезни из психиатрии, наткнулись на меня и решили завязать эту кутерьму. Спасибо, что рассказали, Макисима-сан, кивнул я. Думаю, самое время связаться с самим Синадзиковой Хитэем. Возможно, он сможет рассказать больше. В медицинской информационной системе есть его контактные данные, сообщил психиатр. Можете там найти номер телефона. Время шло к вечеру, и я перешел в терапевтический стационар. Дежурство началось спокойно, пациентов новых не поступало, а потому я расположился в ординаторской, нашел номер Синадзикова и продолжил докапываться до истины. «Алло», — ответил мужской голос. «Добрый вечер, Синадзикова-сан, вас беспокоит Кацурагитинда. Возможно, вы меня помните. Я — врач, от которого вы впоследствии госпитализировались. Кацураги-сан», — неожиданно прокричал он. «Как я рад, что вы мне позвонили. Вы же мне жизнь спасли. Сам не знаю, что на меня тогда нашло. 2 года жизни из памяти исчезли, будто их и не было. Представляете, последнее, что помню, как от меня жена с ребенком ушли, а потом, пробел. И следующее воспоминание, ваша рука. Вы меня тогда на подоконник затащили со своим психиатром. Как все-таки удивительно слышать столь эмоциональную и, самое главное, связную речь от пациента, который был напрочь лишен рассудка. Синадзикова-сан, я очень рад, что вы пришли в себя, искренне сказал я, но я звоню вам скорее по личному вопросу. Скажите, вы в последние несколько недель никакую жалобу в министерство не отправляли? Отправлял, вообще-то, на фельдшера одного, ответил он. А что, значит, меня вы в этой жалобе не упоминали, уточнил я. Нет, а с какой стати? Я вам жизнью обязан, воскликнул он. Вы только не переживайте, но кто-то, судя по всему, подделал вашу жалобу, прямо сказал я. Теперь она адресована мне. Погодите, как это, вам? Замялся он. А-а, ах она стерва. Кто она? Переспросил я. Женщина, которая принимала у меня показания, воскликнул Синадзикова. Она несколько раз спрашивала меня о вас. Видимо, она там что-то и нахимичила. А вы эту сотрудницу не помните? Случайно? Поинтересовался я. Поищу ее номер телефона. Я ведь изначально с ней дистанционно связывался, но она попросила прийти и расписаться под жалобой, произнес он. Если вам удастся найти номер, я буду вам очень признателен, заключил я. Звоните мне в любое время. Несомненно, Кацураги-сан, спасибо вам еще раз. Как только я положил трубку, зазвонил стационарный телефон ординаторской. Видимо, кого-то привезли. Не может ведь ночка хоть раз пройти спокойно, терапия? Коротко ответил я, подняв трубку. «Кацураги-сан, вас беспокоит дежурный кардиолог», произнес женский голос. «Срочно требуется ваша помощь». «Кардиологам? Помощь терапевта? А что случилось?» уточнил я. «Накадзими-сан стало хуже, гораздо», сообщила она. «Проклятие! Я ведь ждал момента, когда Накадзима Хидеки восстановится, чтобы затем без лишнего риска пройтись лекарской магией по его сердцу. Видимо, заведующий терапевтическим стационаром начал сдавать. Но все равно непонятно, почему кардиологи вызывают меня. Он отказывается от всех лекарств», уточнила женщина. «Кричит, брыкается, никого не пускает в палату. Требует, чтобы к нему пришли именно вы. Кацураги-сан, Накадзима Хидеки написал отказ от дальнейшего лечения. Да что же он, черт возьми, творит?» Глава 3. Обеспокоенный здоровьем одного из лучших своих коллег, я направился в кардиологическое отделение. С какой стати Накадзима Хидики вдруг решил написать отказ от лечения? Он ведь должен понимать, чем это может быть для него чревато. Иронично все-таки. Стоило мне только вспомнить о присущей японцам достойной смерти и, похоже, Накадзима-сан решил ее принять. Нет уж, так не пойдет. Я бы мог понять его отказ от лечения, если бы не видел способов ему помочь. Но способ есть. В кардиологическом отделении меня встретила полная женщина средних лет. Здравствуйте, Кацураги-сан, поклонилась она. Агисима Тайка, дежурный кардиолог. Это я звонила вам только что. Пойдемте скорее к Накадзиме-сану, решив не затягивать знакомство, произнес я. Что конкретно с ним случилось? У него лихорадка. Накадзима-сан кашляет, бредит, но это только по моим наблюдениям, объяснила она. Больше никаких симптомов он не называет, но при этом постоянно держится за грудь. И снова лихорадка с кашлем. Только вовсе не обязательно, что это инфекция. Есть и другие варианты. Кацураги-сан, мы пытались перевести его в отделение Какабе Акире, но он ни в какую, объяснила Агисима. Хочет видеть вас и никого больше. В крайнем случае можем попытаться уколоть ему успокоительное, а потом уже переводить в инфекцию. Стойте, не спешите, попросил я. В инфекцию пока рано. Есть вероятность, что у него совсем другое заболевание. И я уже догадываюсь, какое. У вас ведь в отделении все привиты, посторонние люди не заходят, верно? Да, конечно, мы тщательно следим, чтобы до наших пациентов не добиралась инфекция, ответила Агисима Тайка. Но вы ведь понимаете, как сильно у него упал иммунитет после инфаркта. Да и организм слабый, все-таки лет Накадзиме уже немало. Мы дошли до палаты, где лежал старик. Останьтесь, пожалуйста, снаружи, Агисима-сан, сказал я. Мы с ним переговорим. Подождите, Кацураги-сан, вы ведь не думаете помочь ему с его затеей? Нахмурилась кардиолог. Он ведь отказывается от лечения. Странно как-то, что он позвал к себе именно вас. Вы ведь с ним ни о чем не договаривались. Вы что, думаете, что я собираюсь его умертвить? Удивился я. Нет, что вы. Взмахнула руками Агисима. Просто. Ну, именно так это и выглядит. Накадзима-сан отказывается от лечения и хочет видеть вас. А состояние у него критическое. Тут два варианта. Либо он хочет, чтобы вы поспособствовали его избавлению от мучений, либо думает, что только вы можете ему помочь. А я действительно могу ему помочь. Энергии во мне сейчас, хоть отбавляй. Уж кого-кого, а Накадзиму-сана я вытащу. Даю слово, Агисима-сан, что не дам ему погибнуть, пообещал я. Но прошу вас, не заходите в палату, даже если пройдет несколько часов. Не нужно его провоцировать. На деле же я просто хотел воспользоваться лекарской магией без лишних свидетелей. Кацураги-сан, я правда надеюсь, что вы сможете его спасти, сказала она. В этой больнице его все очень ценят и уважают. Я не слышала, чтобы хоть кто-то сказал о Накадзиме-сан недоброе слово. Я сделаю все, что смогу. Если понадобится помощь, позову, не беспокойтесь, ответил я. И еще одна просьба, Агисима-сан. Если я задержусь в его палате надолго, постарайтесь, пожалуйста, прикрыть меня в приемном отделении и в терапии. Вроде там сегодня спокойно, но вы ведь сами понимаете, что экстренные пациенты могут обвалиться в любой момент. Даже не сомневайтесь, приемная, терапия и кардиология, за мной. Только позаботьтесь о Накадзиме Хидеки. Я молча кивнул и вошел в палату, где находился заведующий терапией. Как и ожидалось, анализ тут же дал о себе знать, но я решил не спешить с обследованием. Для начала нужно с ним поговорить, понять хотя бы, что он задумал. Накадзима Хидеки ворочался в больничной койке так, будто его терзала нестерпимая боль. Его дыхание было крайне тяжелым, надрывным. Мужчине не хватало кислорода, это очевидно даже без каких-либо обследований. «О, Кацураги-сан», – просипел он. «Повезло, что вы сегодня дежурите. Очень рад, что вы пришли. Накадзима-сан, что происходит? Почему вы отказываетесь от лечения?» Сразу спросил я. «А смысл?» Сжавшись от боли, ответил он. «Мне и так понятно, что с такой сердечной недостаточностью я долго не протяну. Чего зря себя мучить. Раз вы не ждете помощи, то зачем позвали меня?» Поинтересовался я. «Как это, зачем?» Горько усмехнулся он. «Попрощаться, Кацураги-сан, я научил вас многому, а вы многому научили меня, куда больше, чем кто-либо из других терапевтов. Помните, что я говорил пару месяцев назад, как только я уйду, неважно каким образом, перестаньте наводить тоску, что за безысходность вы на себя нагнали, перебил его я. «Хотите уйти на пенсию? Пожалуйста. Из жизни? Нет. Я вас вытащу. Кацураги-сан, не перебивайте старшего», — вздохнул Накадзима. «Если не нравится формулировка, скажу иначе. Когда меня не будет в клинике, я хочу, чтобы именно вы возглавили мое терапевтическое отделение. Мне очень лестно это слышать, Накадзима-сан», — кивнул я. «Но обсуждать это мы будем после вашей выписки. А пока что слушайте меня, не ведите себя, как капризный пациент. Вы сами таких терпеть не могли, так и не уподобляйтесь им. Сегодня, я ваш лечащий врач. А теперь живо закрыли тему о досрочном уходе. Перечисляйте жалобы». «Кацураги-сан», — нахмурился Накадзима Хидеки. «Перечисляйте жалобы», — повторил я. «Из-за чего вам стало хуже?» Упертый старик еще несколько минут молчал, но вскоре все-таки сдался. «Все это началось еще днем», — произнес он. «Сначала я почувствовал, как сдавливает грудь. Возникла боль, которая по ощущениям раза в два больше, чем при прошлом инфаркте. Начала нарастать одышка». В этот момент Накадзима выдержал паузу и сделал несколько глубоких вдохов. «Вот, видите, я даже дышать уже толком не могу. Одышку вызывает даже обычный разговор. Вас понял, Накадзима-сан, а сейчас 5 минут помолчите, я вас осмотрю», — произнес я. «Но, прежде чем приступлю, хочу поинтересоваться, какой вы поставите предварительный диагноз?» Я задал этот вопрос из уважения к Накадзиме Хидеки. Он всю жизнь провел в медицине и привык, что коллеги с ним считаются. Прямо сейчас он не боится смерти. Накадзима просто не хочет снова стать никому не нужным. «Я думаю, что это повторный инфаркт, Кацураги-сан. Не такой большой, как предыдущий, но его хватит, чтобы меня добить», — заявил Накадзима. «Учту ваше мнение», — кивнул я. «А теперь не дергайтесь, дышите спокойно, как можете». Старик послушно откинул голову на подушку и принялся ждать окончания осмотра. Анализ выдал мне очень любопытную картину. Я подозревал, что у Накадзимы нет повторного инфаркта, но не думал, что клиническая картина уже предсказанного мной диагноза окажется настолько яркой. Уже второй раз за сутки я сталкиваюсь с больным, у которого температура стремительно приближается к 40 градусам, а в легких выявляются признаки пневмонии. Тревожные признаки, которые на фоне потенциально грядущей вирусной инфекции могут насторожить врача. Но у Накадзимы Хидеки нет вирусной инфекции. Точно так же, как ее не было и у моего пациента с лептоспирозом. Лихорадка началась не из-за внедрения микроорганизмов. Все, что я сейчас вижу, это аутоиммунная реакция. Ситуация, когда иммунитет человека начинает уничтожать клетки его же организма. Первое, что я услышал, когда послал в свой мозг информацию из грудной клетки Накадзимы, это жуткий шум, и складывался он сразу из нескольких источников. Первый – легкие. Дыхание у старика жесткое, из дыхательных путей вырываются звучные влажные мелкопузырчатые хрипы, и эта какофония – лишь часть от общего шума. Вторым источником являлось само сердце, а точнее, мешок, в котором оно находится. Перикард – эта оболочка сердца была сильно воспалена. Два слоя перикарда – листки, сильно терлись друг от друга из-за прогрессирующего воспалительного процесса. Шум трения перикарда, этот симптом прекрасно выслушивается даже через обычный фонендоскоп. Анализ и прочая магия для этого не нужны. Просто я с помощью своих сил экономлю драгоценное время. Итак, что мы имеем? Воспалительный процесс в легких и перикарде. Плевра, мешок, в котором находятся легкие, тоже воспалена. Отсюда идет нестерпимая боль, из-за которой страдает Накадзима Хидеки. Вывод из этого следует один. Нет у старика никакого повторного инфаркта. Это типичная картина синдрома Дресслера. Или, другими словами, постинфарктный синдром. «Вы что-то очень уж долго, Кацураги-сан», — отвлек меня Накадзима. «Что там у меня?» «Тише», — попросил я. «Никакого инфаркта, Накадзима-сан. Это синдром Дресслера». «Вот ведь зараза», — разозлился старик. «Еще лучше. Накадзима-сан, мне нужно, чтобы вы не дергались, я, да просто дайте мне спокойно умереть, вкалите мне транквилизатор, Кацураги-сан, усыпите меня, чтобы...» «Хорошо», — кивнул я, а затем отдал приказ, — «спать». Лекарская магия на долю секунды сжала сонные артерии и усилила выработку мелатонина. «Усыпить его я могу, но не для того, чтобы оставить умирать. Это нужно, чтобы Накадзима Хидеки не мешал мне его лечить. Да уж, давно же я не видел синдрома Дресслера. Противная болезнь, но далеко не новая. Ее открыл еще в 1955 году американский кардиолог, в честь которого и назвали эту патологию. Это состояние может возникать через несколько недель после перенесенного инфаркта миокарда, и появляется оно далеко не у каждого. Механизм развития этого недуга еще до сих пор толком не изучили. Известно только, что омертвевшие клетки сердца провоцируют иммунную систему, а та, в свою очередь, решает стрельнуть из пушки по воробьям, то есть крушит сразу все, и сердце, и все его оболочки, и прилегающую плевру вместе с легкими. Инфаркт может пройти безболезненно, а вот синдром Дресслера – ни за что. Многие пациенты ошибочно утверждают, что у них болят легкие, но такого быть не может, поскольку болевые рецепторы находятся только в плевре. И как раз эту самую плевру заболевание Накадзимы сейчас и раздражает. Первым делом я подавил активность иммунной системы старика, а затем начал убирать все остальные патологические процессы, снял воспаление и вывел его пагубные продукты в кровь. Скоро они отфильтруются почками и выйдут с мочой. Затем успокоил жар в легких и плевре. Весь процесс занял не больше получаса, но мне было этого мало. Синдром Дресслера я уже убрал, но у Накадзимы Хидики остается и другая проблема. Уничтоженное инфарктом сердце, которая с каждым днем прокачивает все меньше и меньше крови. Если я оставлю больного в таком состоянии, то, придя в себя, он столкнется с тем, чего и боялся, останется немощным инвалидом до конца своих дней. А если учесть, как сейчас работает сердце, дней этих будет немного. Пора, собираясь силами, сказал себе я, восстановим погибший миокард. Утратив свою насосную функцию, сердце становится абсолютно бесполезным. Его задача – качать кровь, сжиматься и расслабляться, вынуждая главную жидкость организма циркулировать по артериям и венам. Его остановка – это смерть, его замедление – это застой, который приведет к смерти через месяцы или годы. Но это время будет мучительным, а я пойду третьим путем, восстановлю миокард, будто с ним и вовсе не было никаких проблем. Придется только придумать оправдание для кардиологов, почему их больной вдруг резко пошел на поправку. Спишем на то, что приборы сбоили, а сам Накадзима Хидики просто капризничал и придумывал симптомы. Уставшему больному старику это спустит с рук. Рубец в поврежденной области сердечной мышцы еще до конца не сформировался. Там остались небольшие очаги некроза и рыхлой соединительной ткани. Но это означает лишь то, что мне придется потратить больше энергии. Но результат я все равно получу. Я начал долго и кропотливо перестраивать с помощью магии клеточного уровня саму структуру рубца. Каждую клеточку лишал свойств соединительной ткани, а затем добавлял функции мышечной, одну за другой. Сколько уже прошло часов? 3-4? Надеюсь, у Агисимытыка хорошее терпение. Жаль, что пришлось передать ей свое дежурство в терапии, но бросить Накадзиму я не мог. Сердце полностью восстановилось. Осталась лишь одна цепочка, добавить пару штрихов, и готово. Ведь восстановившемуся миокарду не хватает проводящих путей, нейронных цепочек, который заставит все сердце сокращаться строго по команде нервной системы. А это очень важно. Если происходит рассинхрон в сокращении, возникает аритмия. Когда я закончил, Накадзима Хидики все еще спал. На часах было 5 утра. Я вышел из палаты старика и тут же наткнулся на Агисимутайка. Кацураги-сан, я прекрасно помню, что вы просили не входить, но так долго. Это же кошмар какой-то. Что вы там делали? Затараторила она. Я очень благодарен вам за терпение, устало улыбнулся я. Накадзима-сан спит, можете обследовать его, состояние стабильное. Агисима не поверила моим словам и влетела в палату. Через пару минут женщина вышла ко мне, в ее глазах отражался шок. Как вы это сделали? Прошептала она. Я ничего не слышу, ни шумов, ни аритмии, все в полном порядке. Я ведь до последнего боялась, что вы можете убить своего коллегу, усмехнулся я. Какого же вы обо мне мнения, Агисисма-сан? Простите меня, я ошибалась, помотала головой она. Но все-таки, что с ним было? Старик просто захотел внимания, пожал плечами я, перенервничал, давление подскочило. Мы с ним просто поговорили. 5 часов разговаривали, удивилась она. А он очень интересный собеседник, рассмеялся я. Ладно, Кацураги-сан, вздохнула она. Тогда не буду указывать в истории болезни об этом приступе. Хорошее решение, согласился я. Так будет лучше для всех. Кстати, что в терапии? Новых людей не привозили? 2 человека с пневмонией отправились в инфекцию, и 1 с артериальной гипертензией лег к вам, отчиталась она. Ничего особенного. Тишь да гладь. Спасибо, Агисима-сан, поклонился я. А насчет Накадзимы Хидеки не беспокойтесь. Вам, конечно, виднее, вы кардиолог. Но я считаю, что до Нового года он уже вернется домой. Может, работать больше и не будет, но уж инвалидность ему точно не дадут. Пока что верится с трудом, нахмурилась она. Посмотрим, Кацураги-сан, и спасибо вам за помощь. Я вернулся в ординаторскую терапевтического отделения и обнаружил, что забыл в ней свой телефон, а на нем было больше десятка пропущенных звонков. 4 от пациента Синадзигавы Хитэ и 6 от работника министерства, Ракурота Изаму. Плюс к этим звонкам на моем телефоне оказались 2 смс-сообщения. Ракурота Изаму написал: «Я все узнал, Кацураги-сан, звоните в любое время. Я сегодня дежурю в токийской больнице, смогу ответить даже ночью. Кажется, наше с Ракуротой расследование вот-вот пересечется. Но, прежде чем звонить ему, я просмотрел сообщение от пациента, и оно оказалось коротким. Вот эта сука, Дзаракимей». А дальше шел номер телефона. Видимо, это та женщина из министерства, которая брала показания у моего психиатрического пациента. А вот теперь самое время обобщить информацию, позвонив Ракуроте. «Да, Кацураги-сан», — ответил на звонок Ракурота Изаму. «Хорошо, что вы позвонили. Я докопался до истины. На самом деле это Дзаракимей», — перебил его я. Ракурота замолчал. «Я слышал только его тяжелое дыхание. Как вы узнали?» — удивился он. «Тот самый пациент сообщил имя человека, который фиксировал его жалобу», — объяснил я. «Что, вы тоже пришли к этому же имени, Ракурота-сан?» «Именно к нему я и пришел», — ответил Ракурота. «У меня знакомый работает в IT-отделе Министерства здравоохранения. Он проверил, с какого компьютера влезали на мою почту. И это сделала моя коллега Дзаракимей. Только, у меня есть подозрение, что она — лишь пешка». «В каком это смысле?» — не понял я. «Дзараки — такой же внештатный сотрудник, как и я», — объяснил Ракурота. «Но всем в отделе известно, что она является лучшей подругой заместителя самого министра здравоохранения. Ее зовут Сугити Маримы, и я уже не раз замечал, как она творит за спиной министра не самые добрые дела. Эта женщина – карьеристка, и на первом месте у нее стоят деньги. Она не гнушается использовать любые методы, лишь бы продвинуться вверх по служебной лестнице и поднять свой доход. Другими словами, вы, Ракурота-сан, считаете, что именно ей заплатил мой недоброжелатель», — уточнил я. «Именно», — ответил он. «Четких доказательств у меня нет, но, похоже, они тут и не требуются. Я уверен на все 100%, что эта Сугити заварила всю эту кашу. Она и меня терпеть не может, потому что я все время лезу в ее дела. Это объясняет, почему Сугити Маримы воспользовалась моей фамилией для отправки писем вашему главному врачу». «Отлично, Ракурота-сан, спасибо за информацию», — обрадовался я. «Имена у меня теперь есть. Осталось лишь найти на них рычаг влияния». «С этим не спешите», — посоветовал Ракурота Изаму. «У меня есть одна идея. Способ, с помощью которого вы сможете встретиться со всеми основными лицами сразу. Дайте мне сутки, я попробую решить этот вопрос».